«Прямо плавучий пороховой склад», — сказал Ван Штиллер, который здесь не оставлял друга. «Воткнем по бортам несколько факелов и зажжем на шканцах большие фонари», — предложил Карма. «А на корме поднимем большой флаг сеньоров Ди Вентимилья и Ди Вальпента. Отлично, друг Штиллер. А ты веришь, что испанцы попадутся на эту удочку?» «Совершенно уверен», — ответил Карма. «Увидишь, они попытаются взять нас на абордаж. А кто поведет, Брандер? Мы с тремя или четырьмя товарищами». «А риск серьезный, Карма. Фрегаты нас обстреляют, конечно, а мы укроемся за баррикадой. А потом достаточно будет бросить факел, чтобы загорелась вся эта груда горючих материалов». «Вы кончили?» — спросил Морган, наклонившись через борт молниеносного. «Все готово, лейтенант», — ответил Карма. «Пора. Уже 3 часа. Прикажите нашим людям переходить сюда». «А ты сам?» «Себе я оставляю честь вести этот брандер. Дайте мне Ван Штиллера, Моко и еще 4 человек. Будьте готовы обрассопить паруса. Ветер дует с суши и сразу понесет вас к фрегатам. Жду только вашего приказа, чтобы отдать швартовы». Когда Морган поднялся на капитанский мостик молниеносного, черный корсар уже лежал там, на 2 больших шелковых подушках, положенных поверх персидского ковра. Молодая индианка, несмотря на его уговоры, тоже покинула каюту, решив встретить смерть рядом со своим господином. — Все готово, капитан, — подходя к нему, сказал Морган. Черный корсар приподнялся на локти и взглянул на выход из бухты. Ночь была не очень темная, и он отчетливо различал в гавани оба фрегата. В тропиках и на экваторе даже темные ночи по-своему прозрачны. Звезды светят так ярко, что даже на значительном расстоянии можно видеть крупный объект. 2 могучих корабля не покинули своих якорных стоянок, их силуэты четко выделялись на линии горизонта, однако течение несколько их сблизило, оставив по правому борту одного и по левому другого лишь минимальное пространство, при котором они могли еще маневрировать. «Мы пройдем, почти не дав им обстрелять нас как следует», — сказал корсар. «Все люди на своих боевых местах?» «Все готово, капитан». «Надежный человек поведет брандер». «Это Карма». «Хорошо, он смельчак», — ответил корсар. «Напомните ему, чтобы как только брандер загорится, тут же прыгал в шлюпку со своими людьми. Минутное опоздание может стать для них роковым». «Ага. Что такое, капитан? Я вижу огни на берегу». Морган обернулся, нахмурив лоб. «Неужели солдаты гарнизона собираются захватить нас врасплох?» «Они явятся сюда слишком поздно», — сказал корсар. «Прикажите поднять якоря и ставить паруса». Потом обернулся к девушке. «Уходи в каюту, Яра». «Нет, мой сеньор, здесь скоро засвистят пули и полетят гранаты. Я не боюсь. И завизжит картечь. Раз ты раненый здесь остаешься, останусь и я. Тебя может настигнуть смерть. Я умру рядом с тобой, мой сеньор. Дочь Кацика из Дарьена никогда не боялась огня испанцев». «Ты, значит, уже была в сражении?»